материальная ответственность работников. Материальная ответственность распространяется на всех работников, которые имеют дело с какими-то ценностями, и в процессе работы эти ценности могут быть каким-то образом утрачены. Есть два вида материальной ответственности – полная и неполная. Неполная материальная ответственность, она распространяется на тех работников, которые имеют дело с этими ценностями постольку-поскольку. Со всеми же остальными сотрудниками, которые постоянно работают с материальными ценностями, может быть заключен договор о полной материальной ответственности. То есть помимо трудового договора заключается еще отдельный договор о полной материальной ответственности. К таким сотрудникам, например, безусловно относятся генеральный директор, главный бухгалтер, заместители, всевозможные счетные работники, экспедиторы и так далее и тому подобное. В процессе работы с материальными ценностями, если какой-то сотрудник по каким-то причинам потерял материальные ценности, нанес ущерб каким-то ценностям, он несет за них полную материальную ответственность. Ущерб по такой ответственности может быть взыскан с работника в случае, если сумма причиненного ущерба не превышает среднего месячного заработка сотрудника, может быть взыскан по распоряжению работодателя. И такое распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба. Если же месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма ущерба превышает среднемесячный заработок сотрудника, то такой материальный ущерб возмещается по решению суда. К сожалению, работодатели в ситуациях материального ущерба недостаточно хорошо защищены нашим законодательством. Здесь могут происходить самые разные случаи, возникать самые разные ситуации. Например, достаточно характерной ситуацией, описывающей незащищенность работодателя, является следующее. Когда экспедитор, получив наличные средства на руки для закупки каких-то материальных ценностей, звонит работодателю и говорит, что вот поехал за этими ценностями, вот произошел какой-то там неприятный случай, его ограбили, ценности отобрали. При этом работник, обратившись в милицию и сделав там заявление о том, что его ограбили или он где-то потерял случайно или выронил при каких-то непредвиденных обстоятельствах материальные ценности, он себя в значительной степени обезопасит. То есть вы максимум, что сможете ему предъявить, это нанесение ущерба в результате халатности. Если эти суммы незначительны, то, как правило, наши правоохранительные органы не будут серьезно заниматься поиском этих средств и не будут заниматься серьезным расследованием. Ну, под незначительными суммами я подразумеваю денежные средства там, ну, в размере одной или нескольких сотен тысяч рублей. Ну, естественно, и меньше. В то же время для небольших предприятий, для малого бизнеса, это могут быть вполне существенные для их деятельности суммы. И потеря их может самым негативным образом сказаться на деятельности предприятия. Единственное, чего вам удастся, скорее всего, добиться в суде, это взыскание, возмещение ущерба путем отчислений зарплаты сотрудника, который нанес вам ущерб, с той зарплаты, которую он будет получать на новом месте работы, если вы его уволите. А поскольку зарплаты у нас, как правило, официальные зарплаты существенно отличаются от зарплат реальных, то вы официально будете получать копейки по капле в течение долгих лет. Поэтому, когда вы формируете структуру взаимодействия, структуру организации ваших бизнес-процессов, то структуру взаимодействия различных служб, когда вы продумываете то, как должны совершаться те или иные операции с материальными средствами, вы должны постараться максимально обезопасить себя от таких случаев. То есть или это должны быть сотрудники, которым вы доверяете на 100%, или это должны быть вы сами, или же вот эти суммы наличных средств или материальные ценности, которые могут быть утрачены, должны быть небольшими, то есть не быть критичными для вашего бизнеса. Естественно, желательно максимально, насколько это возможно, проводить такие операции по безналичному расчету. Вообще, на сегодняшний день зачастую, и это, в общем-то, хорошая тенденция, становится проще и безопасней для предпринимателей работать максимально по-белому. Налоговая нагрузка с введением упрощенной системы налогообложения действительно снизилась. И если вы грамотно просчитываете свои финансовые планы, свои действия, свой бизнес-план, то, как правило, такая налоговая нагрузка, она вполне посильна предпринимателю, который умеет зарабатывать деньги. Давайте рассмотрим с вами вопросы найма ключевых сотрудников вашей организации. Первым лицом в организации, естественно, является генеральный директор, иначе говоря, руководитель организации, потому что эта должность может у вас называться как-то и по-другому. Президент и так далее и тому подобное. Зачастую действительно бывает так, что учредителям, создателям бизнеса выгодней нанять опытного, грамотного профессионала, нежели самим заниматься раскруткой бизнеса, его развитием. Эффект от работы опытного профессионала, которого вы знаете по его какой-то предыдущей деятельности, по результатам деятельности, которую действительно можно было как-то оценить, может быть значительно выше, чем тот результат, которого можете достигнуть вы сами, берясь за управление организацией, за ее развитие. Поэтому, заключая договор таким руководителем компании, вы должны четко продумать его ответственность, четко должны продумать те моменты, которые будут являться характеристикой его эффективности, чтобы как можно в более короткие сроки вы могли понять, действительно ли этот руководитель достигает тех целей, которые вы ставите перед организацией и перед ним, соответственно. Конечно же, это достаточно сложный вопрос, и здесь нужно прибегать или к услугам профессионалов, которые могут помочь вам протестировать этого специалиста. Очень важны здесь рекомендации, очень важны, еще раз повторю, те показатели эффективности, о которых вы можете узнать из каких-то источников, показатели эффективности на его предыдущей работе. И выстраивая отношения с таким руководителем, вы должны ставить, еще раз скажу, четкие сроки и четкие считаемые критерии его эффективности. То есть, если вы не можете что-то оценить, не можете что-то посчитать, то это, ну, можно сказать, с достаточной долей уверенности, не может являться показателем эффективности работы человека. Естественно, в такой ситуации имеет смысл заключать срочный трудовой договор с руководителем организации. И законодательство как раз и предоставляет нам такую возможность. Если вы недостаточно хорошо знаете этого руководителя, то имеет смысл, конечно же, заключать договор на минимальный срок, на год. При этом для руководителей предусмотрен испытательный срок в 6 месяцев. Это тот срок, в который вы можете уволить сотрудника без объяснения причин. Для обычных сотрудников этот срок составляет 3 месяца. Для руководителей организации, для заместителей руководителя, для главного бухгалтера этот срок может быть 6 месяцев, но не больше. Вы можете и по истечении испытательного срока, по своему желанию и тоже фактически без объяснения причин уволить руководителя. Но при этом вы должны будете выплатить ему компенсацию в размере 3-месячных окладов. Руководитель организации может подать заявление об уходе тоже по собственному желанию в любой момент, и он должен это сделать как минимум за месяц до предполагаемого срока увольнения. Руководитель организации, как я уже и говорил, несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации. В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель организации возмещает убытки, причиненные его виновными действиями, и при этом расчет этих убытков производится в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством. Слайд 72. Следующим ключевым лицом вашей организации является главный бухгалтер. На него распространяются похожие нормы, что и на руководителя организации. И к найму главного бухгалтера нужно подходить столь же скрупулезно, как и к найму руководителя организации. Дело в том, что зачастую начинающим предпринимателям не посредством содержать постоянного главного бухгалтера и платить ему полноценную зарплату. На сегодняшний день на рынке труда более-менее квалифицированный бухгалтер требует зарплату не меньше, чем $800 ежемесячно. Многим это не по силам, когда предприятие еще только начинает развиваться, еще не вышло на желаемые показатели прибыльности. Поэтому многие предприниматели нанимают так называемых бухгалтеров-фрилансеров. Это бухгалтеры, которые работают на дому и ведут параллельно бухгалтерскую и налоговую отчетность сразу нескольких организаций. Как правило, такие бухгалтера не оформляют официально свои трудовые отношения с предпринимателем, а если и оформляют, то не числятся официально главными бухгалтерами и не фигурируют в реестре налоговых органов. И предприниматели, к сожалению, совсем нередко попадают в такую ситуацию, что, не умея протестировать бухгалтера, не умея определить уровень его квалификации. Они договариваются с ним о ведении бухгалтерского и налогового учета. Этот бухгалтер 3 месяца или полгода ведет бухгалтерскую отчетность, получает свое вознаграждение, а когда возникают какие-то неприятные ситуации, этот бухгалтер исчезает и становится просто недоступен, не выходит на связь и отказывается выполнять свои обязанности и каким-либо образом взаимодействовать с предпринимателем. Фактически предприниматель не может предпринять в отношении него никаких мер. В такой ситуации предприниматель, как правило, несет достаточно существенные финансовые потери. Ему приходится нанимать других бухгалтеров, чтобы разобраться в том, что натворил этот сбежавший бухгалтер. Ему приходится расхлебывать кашу в отношениях с налоговыми органами и так далее и тому подобное. Это весьма неприятно. И, к сожалению, такая ситуация может возникнуть не только с фрилансерами, но и с бухгалтерами, которые пришли к вам на постоянную работу, но не захотели оформляться официально как главные бухгалтера, чтобы и сведения о них были внесены